Воскресение тела. Однажды весь этот тленный мир придет к концу, и наступит вечное Царство Небесное, где души искупленных, воссоединенные с своими воскресшими телами, бессмертные и нетленные, будут навеки пребывать со Христом. Тогда частичная радость и слава, которую даже ныне знают души на небе, сменится полнотой радости нового творения, для которой был создан человек. Но те, кто не принял спасение, принесенного на землю Христом, будут мучиться вечно вместе с их воскресшими телами в аду. В заключительной главе точного изложения православной веры преподобный Иоанн Дамаскин хорошо описывает это конечное состояние души после смерти. «Верим же и в воскресение мертвых, ибо оно истинно будет, будет воскресение мертвых. Но, говоря о воскресении, мы представляем себе воскресение тел, ибо воскресение есть вторичное воздвижение упавшего. Души же, будучи бессмертными, каким образом воскреснут? Ибо если смерть определяют как отделение души от тела, то воскресение есть, конечно, вторичное соединение души и тела и вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого естества. Итак, само тело, истлевающее и разрешающееся, оно само воскреснет нетленным. Ибо тот, кто вначале произвел его из праха земли, не может снова воскресить его после того, как оно опять, по изречению Творца, разрешилось и возвратилось назад в землю, из которой было взято. Конечно, если одна только душа упражнялась в подвигах добродетели, то одна только она и будет увенчана. И если одна только она постоянно пребывала в удовольствиях, то по справедливости одна только она была бы и наказана. Но так как ни к добродетели, ни к пороку душа не стремилась отдельно от тела, то по справедливости та и другое вместе получат и воздаяние. Итак, мы воскреснем, так как души опять соединятся с телами, делающимися бессмертными и совлекающими с себя тление, и явимся к страшному судейскому Христову седалищу, и дьявол, и демоны его, и человек его, то есть Антихрист, и нечестивые люди, и грешники будут преданы во огонь вечный, невещественный, каков огонь, находящийся у нас, но такой, о каком может знать Бог. А сотворшие благая, как солнце, воссияют вместе с ангелами в жизни вечной, вместе с Господом нашим Иисусом Христом, всегда смотря на Него и будучи видимы им, и наслаждаясь непрерывным, проистекающим от Него весельем, прославляя Его со Отцем и Святым Духом в бесконечные века веков. Аминь.